Глава 37. Пару минут мужчины провели в молчании. Жак трудился над какой-то деталью машины, Джо думал. «Знаете, Джо», — через какое-то время проговорил Жак, «дело не только в замене частей механизма, когда они не работают, и не в расставании с людьми, которые не тянут свою лямку в компании». Он чуть помолчал. «Этого много и в жизни». Он взял тряпку и принялся стирать масло с детали. «Я человек прямой, Джо. Мне никогда не нравилось умалчивать или ходить на цыпочках вокруг да около. Мы с вами в последнюю неделю провели немало времени вместе. Я вижу, что вам больно. Вижу, что смерть Томаса нанесла вам тяжелый удар». Снова пауза. «Помня свои переживания, когда умер Клод, я понимаю вас на очень глубоком уровне». Жак закончил полировать деталь и положил ее на верстак. «Однако мне кажется, что есть что-то такое, возможно, вы и сами еще не поняли, что это, что-то такое, за что вы цепляетесь, хотя, возможно, пришла пора это отпустить». Джо выслушал эти слова, отвернулся, подумал. Наконец снова повернулся к Жаку. «Совет директоров компании Томаса предложил мне занять его место». Пауза. Жак терпеливо ждал продолжения. «Томас так поставил дело, — начал Джо, — что руководители, которые росли в его компании, получали возможность при желании создавать собственные компании. Или же он сам основывал другие компании, а потом просил руководителей из числа своих людей возглавить их. Во всех этих случаях Дерайл Энтерпрайзес получала долю в уставном капитале новых предприятий. Для Томаса это был способ удерживать в одной связке своих лучших людей, одновременно давая им шанс руководить по-своему». Джо помолчал, потом продолжил. «Но доля в уставном капитале была лишь вершиной айсберга. Томас создавал для руководителей всевозможные способы поддерживать контакт, учиться друг у друга, помогать друг другу. Теперь, когда Томаса больше нет, Совет опасается, что не найдется человека, способного поддерживать все эти контакты, что не найдется человека, способного позаботиться о том, чтобы эти связи не только сохранялись, но и оптимизировались. А ведь это именно те связи, которые заставляют все внутри Дерайл Энтерпрайзес работать так хорошо, как оно работает». Джо покачал головой. «Они уже несколько месяцев заговаривают со мной об этой должности, а я все время откладываю. Теперь, наверное, они начали немного сомневаться в том, что я действительно для нее подхожу». «А вы подходите?» — прямо спросил Жак. Джо немного подумал. «Подхожу», — наконец проговорил он. «У каждого есть свой талант, то, что человек делает особенно хорошо. Часть моего таланта заключается в том, что я вижу вещи, которых не видят другие. Связи, цикличность. Как одно приведет к другому, другое к третьему, потом к четвертому, и в результате получится что-то потрясающее. Или во многих случаях потрясающее, но не в хорошем смысле, так что следует избрать иной путь. Томас тоже был таким. Именно это делало его таким замечательным руководителем, каким он был. И, вероятно, отчасти из-за этого мы так хорошо ладили. Он порой звонил мне по утрам и начинал набрасывать схему какой-нибудь невероятной синергической идеи, затрагивавшей разные компании. В своем воображении он видел ее целиком. Потом мы начинали перебрасываться мыслями, вдохновляя друг друга, пока первоначальная идея не разрасталась, становясь еще масштабнее и еще изумительнее. Когда он рассказывал о ней людям, те слушали как завороженные. Он был в этом настоящим художником. Создавал что-то из ничего, и люди любили его за это. Жак кивал, молча слушая. Когда Джо сделал паузу, он решил, что время настало. Пора сказать о том, что он понял уже несколько дней назад. «Знаете, Джо», — тихо проговорил Жак, «ваш отказ занять место Томаса не вернет его обратно». Джо не ответил. «Иногда люди тянут с решением, потому что им страшно», — продолжал Жак. «Страшно соглашаться на новую работу, хотя они и знают, что нынешняя работа не их путь. Страшно уходить из отношений, хотя они и знают, что эти отношения им не подходят. Страшно руководить так, как они способны это делать, потому что они опасаются того, что скажут другие». «Я не боюсь руководить», — возразил Джо. «Я знаю», — примирительно произнес Жак. «Вы боитесь наследовать Томасу, потому что это будет означать, что его действительно больше нет». Джо не желал этого слышать. Он не желал это признавать, но в глубине души знал, что это правда. «Его нет, Джо», — сказал Жак. «И что бы вы ни делали и не делали, это не вернет его обратно». Джо почувствовал, как его наполняет печаль, тяжесть, груз реальности. «Когда Клод умер, больше всего мне помогли две вещи», — продолжил Жак. «Они заставляли меня жить в самые мрачные моменты. Первый было то, что мы вместе кое-что создали. Я знал, что для него важно, чтобы наше детище по-прежнему существовало, даже после того, как его самого не станет. Думаю, тоже относится к вам и к Дерейл Энтерпрайзес. Пусть вы и не создавали это предприятие с Томасом с самого начала. Но вы помогали строить корпорацию все те годы, что работали вместе. Я не говорю, что вы должны наследовать пост Томаса, если сами того не хотите. Но, судя по тому, что вы сказали пару минут назад, для этой роли вы подходите больше, чем чуть ли не любой человек в этом мире. Она полностью раскроет ваш потенциал. Думаю, Томас гордился бы, зная, что кто-то продолжает его дело. И что этот кто-то — вы». Джо кивнул, осмысливая сказанное. «Вы сказали, что вас поддерживали две вещи», — отозвался он. «Какой была вторая?» Жак улыбнулся. «Я выбрал несколько своих любимых воспоминаний о Клоде. Таких, которые вызывали у меня улыбку, или восхищение, или благодарность за то, что я знал его. Когда я чувствовал, что мне трудно справиться с мыслью о его смерти, я заставлял себя обращаться к этим воспоминаниям. Знаете, это куда более благодарное занятие — чтить человека за то, что он прожил чудесную жизнь вместо того, чтобы фокусироваться на прискорбном факте, что его больше нет». Жак усмехнулся. «Помню, как-то раз мы заставили всю нашу компанию пройти один из личностных тестов. Ну, из тех, которые раскладывают тебя по полочкам, определяя, кто ты — правополушарник или левополушарник, интроверт или экстраверт, мыслитель или чувствователь. Когда я получил свои результаты, то во всех отношениях оказался ровно посередине. Мы с Клодом посмеялись над этим, и я сказал ему, мол, эти результаты означают, что я очень адаптивный». Жак хохотнул. «Знаете, что он ответил?» Джо помотал головой. «Он сказал, это значит, что у меня вообще нет никакой личности». Жак снова рассмеялся, качая головой. «В этом был он весь. Такова была наша дружба. Если бы кто-то на полном серьезе сказал мне что-то подобное, я откусил бы ему голову. И то же самое сделал бы, если бы кто-то сказал это Клоду. Но между собой мы могли вышучивать друг друга сколько угодно». Джо улыбнулся. В его душе словно мелькнул маленький лучик света. «Мне нравится эта идея», — решительно произнес он. «Мне очень-очень нравится эта идея». Он подумал пару секунд, потом взглянул на Жака. «Спасибо». Жак ответил ему прямым взглядом. «На здоровье, Джо».